Санчо забрался на спину Серого, наблюдает за происходящими событиями через высокий забор усадьбы. Санчо, все. Никуда нам не уехать. С великаном это пожалуйста, это мы справимся. А поди-ка со своими. Экономка, сеньор, сеньор, идите домой, утро холодное. Куда там ехать в наши годы? Идемте, я напою вас парным молоком, и все кончится хорошо. Караско, и в самом деле, сеньор, идемте. Дон Кихот стоит неподвижно. Караско, ну чего вы ждете? Чудо? Не бывает чудес в 1605 году, сеньор. Господи, что это? Гремит труба. Хриплый голос кричит за воротами. Где тут живет этот, как его, знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский? Санчо соскакивает с седла. Сюда, ребятки, вот где он живет. Вовремя вы пожаловали. Со скрипом открываются ворота усадьбы. За воротами Санчо. Конные солдаты, хмурые и утомленные, во главе с седым угрюмым офицером, въезжают во двор усадьбы Дон Кихота. Санчо, вот-вот, сюда. Заступиться за кого-нибудь требуется. Схлестнуться с волшебниками или там с великанами? Сделайте милость. Мы застоялись. Так и понесемся на врагов рода человеческого. Офицер, постой ты. Сбегай лучше за ведром, да напои моего коня. Вы, сеньор Дон Кихот Ла-Манчский, Дон Кихот. Да, это я, офицер. Этого, как его, фу ты пропасть, не привык я к подобным поручениям. Прекрасная сеньора, влюбленная в вас, просит о чести быть допущенной в ваш замок. Пру ты, проклятая, стой смирно, мне и без тебя тошно. Что прикажете ответить ей, Дон Кихот? Просите, офицер трубачу, труби, дурак. Трубач трубит. И тотчас же во двор въезжает неторопливо всадница на белоснежном, но забрызганном грязью коне. Оседлан конь с серебряным седлом, сбруя зеленая. Даму сопровождает богатая свита. Дама открывает вуаль, и мы видим прекрасную Альтисидору. Дон Кихот, вы приехали посмеяться надо мною, Альтисидора. Пока что мне не до смеха. Дорога в ваше селение отвратительна. А, впрочем, забудем это. Любовь толкает женщину и на худшие дорожки. Звуки трубы подняли все селение. Двор полон, и священник с цирюльником прибежали, задыхаясь. Альдонса, спутнику своему здоровенному парню, это и есть Дульсинея Тобосская. Парень вместо ответа щиплет Альдонсу, сохраняя неподвижное выражение лица. Альтисидора, сеньор, я рассказала нашему герцогу о храбрости вашей и верности. Желая своими глазами полюбоваться на знаменитого рыцаря, он прислал меня за вами. Вас ждут в загородном замке герцога. Караско, сеньора, священник, сударыня, во имя неба, цирюльник, мы только третьего дня делали ему кровопускание. Альтисидора, желание герцога — закон, и почетный караул, если воле нашего повелителя будут противиться, станет грозным. Сеньор Дон Кихот, мы ждем вашего ответа. Дон Кихот, вперед! Блистательная Альтисидора со свитой, Дон Кихот и Санчо Пансо исчезли. Угрюмый Караско смотрит им вслед, сжав кулаки. Караско, куда бы его ни увезли, я верну его домой. Мы в Саламанке и не такие шутки проделывали. Не плачьте, сеньор. Дон Кихот Ла-Манчский и прекрасная Альтисидора скачут рядом, окруженные великолепной свитой. Санчо отстал от сверкающей и сияющей кавалькады, трясется рысцой в облаке пыли, работает каблуками и локтями, торопя Серого. И вдруг кони солдат, скачущих впереди, останавливаются, пятятся, насторожив уши, не слушаются повода. Забеспокоился и заплясал конь прекрасной Альтисидоры. По дороге навстречу двигается повозка, украшенная флажками.